А так что не на вечно, а временно. Приехали сегодня из облздрава начальник и привезли бумагу лично от товарища Лосова. Я знал, что неприятности будут. Вот, пожалуйста, бумага. Господин некто Гебейзен, Пауль Гебейзен. Но комната-то наша. Ваша, деточка, ваша. Но товарищ Лосо ее именно под номером и выписал. 17. Его, конечно, дело петушиное, покукарекал, а там хоть и не расцветай, но нам приказ даден. А я куда денусь? А вы, деточка здешняя, к подружке пойдете, вечер проведете. Варвара промолчала. В пахнущий дезинфекцией вестибюль вошли три здоровенных мужика с песней. Пели они норовисто, голосами показывая, что им препятствовать сейчас никак нельзя. «Еще несчастье», — сказал Симон. «Продали таки кабана». А мужики пели. «Где потом мы были, я не знаю, только помню губы в тишине, только те слова, что убегая». «Вы в уме, граждане!» — крикнула из-за своего барьера Симочкина. «Сестренка, ты нас не зачепляй!» — крикнул самый молодой мужик. «Помни, сестренка, дни боевые!» И он заревел, выпучив глаза, глупые, добрые, как утилка, в летний вечер в танце карнавала. Мужики прошли возле Варвары, сырые, здоровенные, позвякивая медалями. Замыкающий нес водку с собой, 2 пол-литра. «Сейчас звонить в милицию или подождать?» — спросил сама себя Симочкина. «Хоть бы дежурство кончилось». У нее дежурство все-таки кончится рано или поздно. А Варвара? Куда деваться ей? Пойти в новый особняк и сидеть там жалкой улыбкой в ожидании Веры Николаевны Вересовой, Володькиной законной супруги? Нет, не дождете. «Может быть, этот самый буржуй недорезанный перейдет в общую?» — спросила Варвара. «А бумага товарища Лосова?» «Да наплевала я на все бумаги. Где это сказано, что буржуй человек, а я пошла вон? Нет такого закона». «Так он же не только буржуй», — заметила Симочкина. «Он же ж еще профессор». «Профессор кислых щей». «Пойду, говорю, а нет, вы меня в общую пристроите к девушкам в 19-ю». И она пошла к лестнице. Навстречу ей со второго этажа несло пение, и внезапно искра пробежала. «Войдите», — сказали за дверью, когда она постучала. «Гебейзен». Она слышала эту фамилию от Евгения. «Твой сумасшедший Устименко волочит с собой еще какого-то австрияка», — сказал Женька нынче утром. «Представляешь, мне в Унчанске со всеми моими делами не хватает только иностранного специалиста, которому требуется какао и омлет с беконом». Но иностранный специалист оказался не из тех, которых опасался Евгений. Гебейзен, сутулившись и покрыв ноги одеялом, сидел на той кровати, на которой обычно спала Варвара, возле окна, а перед ним на тумбочке стояла солдатская алюминиевая кружка, из которой он пил жидкий чай, закусывая соевой конфеткой. На лице у австрияка было виновато непонимающее выражение, и все то время, покуда Варвара втолковывала ему свою просьбу, он кивал и соглашался. «Вам все ясно?» — спросила она. «Да, очень», — сказал он вежливо. «Я хорошо понимаю по-русскому». Он был в нижней аккуратно залатанной рубашке и в накинутом на костлявые плечи старом кителе, почему-то морском. «Володькин китель», — подумала Варвара. «И старик этот Володькин. Он его сюда пристроил, а я гоню». «И почему гоню?» «Потому что он не сопротивляется?» «Может быть, вы немного садитесь?» — спросил Гебейзен. «Шу-шуть, садитесь, пока я собираюсь». Что-то в нем было и гордое, и покорное, и вежливое, и стальное, и в его старых глазах, полуприкрытых темными веками, и в повороте головы, и в тонких, иронически улыбающихся губах, и даже в голосе сиповатом, и вместе с тем жестком, словно бы он долго командовал и только недавно умерил себя и сократил в себе и силу, и власть.